Это по мне. Еще, пожалуйста. Сухое-присухое. Ну, вот. Если хочешь уйти от всего этого, то самое лучшее посидеть у Франка. Точно? Послушайте, сказал маршал, неловко улыбаясь в ответ. Да? Я боюсь, вы ошиблись. Я? Может, я что-то не так сделал? Забыл побриться? Это со мной бывает. Или еще что? А может быть, галстук не тот? Вы меня не поняли. Что? Маршал слегка кашлянул и продолжил. Я не тот, за кого вы меня принимаете. А? Мужчина снова наклонился вперед и прищурился. Потом он выпрямился, засмеялся и сказал. Ну что еще за дела, Дон? Маршал провел пальцем по основанию своего стакана. Действительно, что за дела? Сказал он уже менее вежливо. Я что-то не понимаю. Как вы думаете, кто я такой? Мужчина начал что-то говорить, открыл рот и замолчал, а потом снова заговорил. Что ты имеешь в виду? Он прервался. Официантка принесла мартини. Пока она не ушла, оба сидели тихо. Послушайте. Не надо. Я не собираюсь ни в чем вас обвинять. Но вы меня не знаете. Вы со мной никогда в жизни не встречались. Я просто не могу... Мужчина не закончил. Вид у него был весьма озадаченный. Я тебя не знаю? Маршал искусственно засмеялся. Это уже просто смешно. Мужчина, понимающе улыбнулся. Я знал, что ты меня дурачишь. Знаешь, я уже почти начал сомневаться. Маршал поставил стакан. Лицо его напряглось. Мне кажется, это уже слишком. У меня сегодня совершенно нет настроения. Дон, что случилось? Маршал сделал глубокий вздох, а затем медленно выдохнул. Ну что ж, предположим, что это случайная ошибка. И кто же вы думаете, я такой? Мужчина не отвечал. Он в упор смотрел на маршала. Ну, давай, говори. Так это не шутка? Нет, я еще раз хочу. Подожди. Предположим, что два человека могут до такой степени походить друг на друга, и они... Он резко замолчал и посмотрел на маршала. Дон, ты ведь шутишь со мной? Но послушайте меня. Окей, тогда я прошу прощения. Я мог бы поклясться, что передо мной Дон Маршал. Маршал почувствовал, как что-то у него холодеет внутри. Он самый, произнес он, слыша себя как бы со стороны. Ничего не нарушало тишину ресторана, кроме музыки и негромкой возни на кухне. И что это значит? Да я бы сам хотел узнать. Так это не шутка. Ну я прошу, послушайте. Ладно, ладно, это не шутка. Ты утверждаешь, что я тебя не знаю. Хорошо, тогда мы имеем следующее. Один человек не только похож на моего друга, как две капли воды, но он и носит то же самое имя. Это реально? Получается, что да, сказал Маршал, поднял стакан и на какое-то мгновение забылся в мартини. Мужчина сделал то же самое. Официантка подошла принять следующий заказ, но Маршал попросил ее подойти позднее. «Как вас зовут?» «Артур Нолан». Маршал сделал движение руками, которое обозначало «Ну, вот видите, я вас не знаю». А под ложечкой у него засосало. Мужчина откинулся назад и уставился на Маршала. «Потрясающе! Просто потрясающе!» Маршал улыбнулся и опустил взгляд на стакан. «Где ты работаешь?» «Пароходство American Pacific», ответил Маршал, поднимая глаза. Он почувствовал, что его начинает разбирать любопытство. По крайней мере, весь этот сумасшедший день уже не казался ему таким скучным. Мужчина испытывающе смотрел на него. Маршал почувствовал, как любопытство исчезает. Внезапно мужчина засмеялся. «Да, приятель. Утро у тебя должно быть, не позавидуешь». «Какое утро?» «Да никакое». «Но я повторю». «Я сдаюсь. У меня просто волосы дыбом». «Послушайте же, черт возьми!» Мужчина больше не ухмылялся. Он открыл рот и опрокинул туда содержимое стакана. «Дон, ты что?» «Вы меня не знаете, и я вас не знаю. Будьте добры с этим согласиться». Мужчина посмотрел вокруг, как бы ища помощи. Затем он наклонился поближе к Маршалу и спокойным твердым голосом сказал. «Слушай, Дон, давай честно. Ты меня не знаешь?» Маршал набрал побольше воздуха и, сдерживая нарастающую ярость, сжал зубы. Мужчина отпрянул от него. Выражение его лица испугало Маршала. «Один из нас спятил». Когда Маршал это сказал, он понял, что это получилось совсем не с той легкостью, с какой он хотел. Нолан судорожно сглотнул. Он не поднимал глаз от стакана, словно боясь взглянуть на собеседника. Внезапно Маршал расхохотался. «Бог ты мой! Ну и сцена! Вы, наверное, на самом деле думаете, что знаете меня?» «Тот Дон Маршал, которого я знаю, тоже работает в American Pacific». «Это невозможно». «Нет». Без всякого выражения добавил мужчина. В следующую секунду Маршалу показалось, что он стал жертвой какого-то коварного замысла. Но полная растерянность на лице собеседника сразу же заглушила это подозрение. Он пригубил мартини, поставил стакан и осторожно положил ладони на стол, как бы надеясь, что это придаст ему силы. «Пароходство American Pacific?» «Да». «Нет, другого Маршала у нас в конторе не числится, если, конечно, это не кто-нибудь из клерков там внизу». «Но ты работаешь администратором». Маршал убрал руки со стола и зажал их между ног. «Тогда я не понимаю». «И этот человек сказал, что там тоже работает? И вы можете доказать, что его действительно зовут Дон Маршал?» «Но, Дон, я...» «Так вы можете доказать или нет?» «Ты женат?» Маршал медлил с ответом. Наконец кашлянул. И ответил: «Да, женат». «На Рут Фостер?» Скрыть непроизвольное удивление Маршалу не удалось. «Ты живешь на острове?» «Да, но...» «В Хантингтоне?» Маршал уже не мог даже кивать. «Учился ли ты в Колумбийском университете?» «Да, но...» «А закончил ли ты в июне 40-го?» «Нет, я закончил в январе 41-го. 41-го!» «Ты был лейтенантом в армии?» Но он вообще не обращал никакого внимания. Маршал почувствовал, что куда-то проваливается. «Да, но вы сказали...» «В 87-й дивизии!» «Подождите минуту!» Маршал отодвинул в сторону почти опорожненный стакан, как бы освобождая место для опровержения. Я могу дать вам хорошее объяснение этого. Того дурацкого совпадения. Во-первых, кто-то очень похож на меня и знает обо мне довольно много. Притворяется, что он — это я. Бог знает зачем. А во-вторых, вы все это знаете и пытаетесь заманить меня в какую-то ловушку. Но нет. Вы можете приводить какие угодно доказательства. Мужчина хотел что-то возразить, но маршал, будучи уже почти в отчаянии, не дал ему сказать ни слова. Вы можете задать любой вопрос, но я знаю, кто я такой, и я знаю, кого я знаю. А так ли это? Ну вот что, я не собираюсь здесь сидеть и спорить с вами. Это бессмысленно, я пришел сюда отдохнуть. Туда, где никогда раньше не был, и тут... Дон, мы всегда здесь обедаем в это время. Чепуха какая-то. Ты правда думаешь, что это игра, что тебя хотят надуть? Маршал смотрел на него как завороженный. Он чувствовал, как тяжело бьется пульс. Ты думаешь, что... О, мама родная. Ты думаешь, что есть человек, который притворяется, что он — это ты? Но, Дон, мне кажется, если бы я был на твоем месте, то я бы пошел к доктору. Я бы пошел к... Может быть, закончим на этом? Я думаю, один из нас должен уйти. Ты здесь же полно места. Итак? Боже правый. Я сказал, закончим на этом. Закончим? И ты хочешь вот так это оставить? Маршал уже почти поднялся. Нет-нет, подожди. Я уйду. Я уйду. С большим усилием он выпрямился и встал, как будто на плечах у него была тяжелая ноша. Не знаю, что и сказать. Но ради всего святого, Дон, сходи к доктору. Он постоял еще чуть-чуть рядом с кабиной, посмотрел на маршала. Потом очень быстро повернулся и пошел к выходу. Маршал проводил его взглядом. Когда мужчина вышел, маршал откинулся на стенку кабинки и уставился в стакан. Он взял зубочистку и механически помешивал ею остатки коктейля. Затем подошла официантка, и он заказал первое, что увидел в меню. Пока он ел, он думал о том, что все это похоже на сумасшествие. Если, конечно, этот Нолан не... Но тогда он непревзойденный актер. Он был искренне расстроен тем, что случилось. А что случилось? Если это какой-то экстраординарный случай, когда одного человека принимают за другого, то это одно. Ну а если это другой и ты сам, в общем, одно и то же, то это совсем другое. Он знает о Рут, о Харрингтоне, об American Pacific и даже о лейтенанте в 87-й дивизии. Но откуда? И внезапно его осенило. Много-много лет назад он здорово увлекался фантастикой, различными рассказами о полетах на Луну, путешествиях во времени и тому подобное. И везде там постоянно повторялась мысль о некой второй вселенной. Такая теория для лунатиков, предполагавшая, что существуют две различные вселенные. Исходя из этой теории, где-то вполне могла быть другая вселенная, в которой он знал этого Нолана, регулярно обедал с ним в ресторанчике у Франка и где закончил Колумбийский университет с семестром раньше. Это, конечно, абсурд, но от этого никуда не денешься. Что если, войдя в ресторан, он по какой-то случайности попал во вселенную, немного сдвинутую относительно той, в которой он пребывал в офисе? А что если многие люди, сами того не осознавая, постоянно перемещались в этих двух вселенных? А что если сам он так вот перемещался до сих пор, но узнал об этом лишь сегодня, пока случайно не сделал какой-то лишний шаг? Он закрыл глаза и содрогнулся. О боже, всемогущий боже, я действительно переработал. Он почувствовал себя стоящим на краю скалы в ожидании толчка в спину. Изо всех сил старался не думать о разговоре с Ноланом. Если бы он продолжал думать об этом, то ему пришлось бы найти этому какое-то место в своей новой схеме. К такому он был не готов. До Пенсильвании Стейшн он доехал на такси, а там несколько минут подождал и сел на северобережный поезд. В вагоне всю дорогу до Харрингтона он следил за мелькающей в окне сельской местностью. Сигарета в пальцах так и осталась незажженной. По прибытии в Харрингтон маршал прошел через станцию, напрямую к стоянке такси и специально сел в одну из знакомых машин. «Пожалуйста, отвезите меня домой». «С превеликим удовольствием, мистер маршал». Маршал с облегчением расслабился на сиденье и закрыл глаза. Кончики его пальцев начали чесаться. «Вы сегодня рано? Плохо себя чувствуете?» «Да голова что-то болит».